Глава 8. Что дальше? Костайница, Москва, 2011 год. В этом году мне стукнуло 60. Треть жизни. Фактически половину ее сознательной части я потратил на расследование югославской трагедии. Конечно, я занимался этим не каждый день, не каждую неделю, да и не каждый месяц тоже. Но не было дня, чтобы хоть на мгновение, мысленно, я не обращался к этой давней, запутанной, потрясшей меня когда-то истории. Вообще, думаю, сегодняшнее рассуждение о том, много это или мало, полжизни, и стоило ли вообще тратить на это время, от лукавого. Логика профессии личной судьбы привели меня к тому, что я стал заниматься этим расследованием, не смог отказаться от него даже тогда, когда оно показалось многим почти безнадежным, и я остался в нем практически один. Да и что теперь рассуждать об этом? Это уже история, и ничего в ней я изменить не могу. Но зато я могу теперь подвести хоть какие-то итоги. Что же все-таки сделано за эти 20 лет? Если честно, без жалости к себе, без позерства, кокетства и лукавства, как перед Богом, то сделано, в общем-то, немного. Как же, спросите вы, а черная папка, набитая документами, выясненные факты, нашедшиеся свидетели, да и человек, которого изложенная мной версия называет главным виновником трагедии, военный преступник, признавшийся в Гааге, что имел отношение к гибели многих людей, все-таки осужден и отбывает срок. Разве этого мало? Конечно, все так. Но мы-то, и я в частности, здесь при чем? И сам трибунал над Миланом Мартичем, и следствие, и приговор ему — это не наша заслуга. Кстати, сдался бывший лидер сербской краины Международному суду сам. И признание его насчет журналистов случайные, расплывчатые. И дело об убийстве Нагина и Куренова так и не было выделено в отдельное производство. Нашему государству почему-то это не было нужно. А в итоге вопросов у всех, кого волновало исчезновение двух наших ребят под Костайницей, все еще остается больше, чем ответов. Что до конкретных исполнителей преступления, так их нет в живых. Это в том случае, если моя версия верна. Но даже если убийцами были другие люди, и они еще живы, то, скорее всего, они также спокойно живут в своих домах, как и свидетели происшедшего, открыто признававшиеся в соучастии. Адреса этих свидетелей хорошо известны, имена задокументированы, но давняя история не волнует их, не тревожит по ночам, потому что они убеждены, никто и ни о чем их не спросит. Ведь с точки зрения властных структур, и наших, и хорватских, не существует серьезного повода их беспокоить. И значит, все наши усилия восстановить справедливость и наказать преступников пошли прахом. Что еще я могу сказать об успехах своего 20-летнего расследования? Памятник. Да, поставлен памятник. Красивый, достойный и скромный. Как писали газеты, это первый памятный знак в мире на месте гибели военных корреспондентов. То, что казалось абсолютно невозможным, нереальным, абсурдным, именно эти эпитеты раз за разом произносили всякие властные структуры, отказывая мне в помощи его установить, получилось. И сотни, а скорее тысячи раз выписанные моей рукой фамилии Нагин и Куриной теперь высечены в камне. Когда я впервые увидел эти имена, а также и памятный текст, над которым столько размышлял, увековеченными в граните, меня словно обожгло. Все-таки память о случившемся теперь уже не канет в безвестность, не уйдет навсегда вместе с теми, кто знал и любил Витю и Гену. Результат? Возможно. Но, во-первых, мне принадлежит только сама идея, а воплощение ее отнюдь не моя заслуга. Да и, в принципе, реализация этого замысла, к сожалению, не имеет отношения к нашему Отечеству. Наши, российские организации, десятки из них, куда я обращался со своим предложением, либо отмахивались от меня, либо вежливо объясняли причины, почему это совершенно невозможно. да и друзья, близкие, коллеги, которые давно уже начали называть все это «мукусевской манией», весьма сомневались в возможном успехе. «Ну, хорошо», — говорили они мне, — «допустим, даже ты найдешь деньги, представляешь, какая это сумма, сумеешь найти художника, который выполнит проект памятника, и исполнителей рабочих. А как ты собираешься перевозить его в Хорватию? Кто его будет там устанавливать? И самое главное, кто тебе даст разрешение на все эти работы? Ты представляешь, какая это будет морока?» В результате придумали, изготовили и установили памятник не мы и не я, а удивительные люди, живущие в Хорватии. Но дело даже не в том, кому сегодня мы должны сказать за это спасибо, своему отечеству или иностранному государству. Главное в том, что хотя памятный знак с именами и датой гибели и существует, но стоит-то он не на могиле, потому что самой могилы по-прежнему нет. А значит, всегда найдется справедливый скептик, который, прочитав текст, написанный кириллицей, на этом месте 1 сентября 1991 года при исполнении своих профессиональных обязанностей трагически погибли журналисты Гостелерадио СССР Виктор Нагин и Геннадий Куриной «Вечная память», вполне обоснованно скажет: «Стоп, Мукусев, тут не все ясно. Вот если бы памятник стоял на кладбище в Москве, на месте захоронения найденных и похороненных останков, а до похорон были бы проведены соответствующие экспертизы, однозначно доказывающие то-то и то-то, вот тогда можно было бы гордиться и памятником, и текстом на нем, и, главное, результатами расследования. А так, извини, брат, несерьезно получается». И тут мне возразить нечего. Действительно, на протяжении 20 лет расследования, в сотнях своих обращений и просьб, я писал разным официальным лицам и возможном памятнике на месте гибели. И об именной стипендии имени Виктора Нагина на факультете журналистики Загребского университета. Предлагал организовать мемориальный журналистский фестиваль в Костанице с главным призом имени Нагина и Куринова. Просил вспомнить о семьях и помочь им материально. Но самое главное, на чем я настаивал все эти годы, давайте, наконец, завершим расследование, профессиональное, полное, всеобъемлющее, со сбором всех имеющихся документов, при участии всех заинтересованных сторон. Именно этого, главного и обязательно нужного, я и не добился. Что ж, значит, о результатах говорить не приходится, все зря. Как говорили мне многие знакомые, оставим как есть, не надо ворошить прошлое, ведь ребят не вернешь. Но я не согласен с этим. Никогда не соглашусь, никогда не смогу смириться. Хотя бы потому, что за все эти годы я так и не получил внятного ответа на свой основной вопрос. А почему, собственно, нельзя завершить это расследование, довести его до последней точки? Кому могут помешать его окончательные результаты, если на 99,9% они и так известны давно и многим? А раз на эти вопросы мне не ответил ни один президент демократической России, промолчал президент Хорватии, пожали плечами в правозащитных и общественных организациях, то я буду вести свое личное расследование дальше. Я не буду ставить в нем точку, пока не поставит точку сама жизнь, выведя нас на окончательные итоги поисков. И первый шаг в моих дальнейших действиях подсказал мне замечательный человек, ветеран гражданской войны в Югославии, фактически создатель памятника нашим журналистам, хорватский полковник Оркан. Он высек два текста, рассказывающие о судьбе Нагина и Куринова, не просто на гранитной плите. Он изобразил эту плиту в виде раскрытой книги. Так моя черная папка превратилась в черную гранитную книгу. А потом чудесным образом начала преобразовываться в рукопись. И если сейчас вы читаете эти страницы, значит, символическая гранитная книга за полгода сумела превратиться в тираж настоящий, бумажный. Однако кто напишет следующую страницу? Только стоя у памятника в Костанице 1 сентября 2011 года, в день 20-летия гибели наших журналистов, я понял, кому я предложу это сделать. Сербам. Сербской власти, сербскому президенту. С самого начала этой трагической истории именно сербская сторона не просто предлагала нам гипотетическую версию преступления, а фактически обязывала верить в то, что они считали финальной точкой расследования – убийство русских братьев на совести хорватов. Но именно эта настойчивость заставила нас тогда более пристально рассматривать и другие версии. В итоге мы ударились в другую крайность – убийцы сербы, а не хорваты. Тому находились подтверждающие документы, встречались свидетели. И рано или поздно все наши усилия свелись к поиску доказательств именно последней версии. А потому выслушать сербскую сторону мне представляется сегодня необходимым, как никогда. Не то чтобы я начинал сейчас сомневаться в выводах нашей комиссии, работавшей в Костанице в далеком 93-м году. Но времена меняются, вскрываются новые факты. Последние действия сербского руководства, в частности, выдача Гаагскому трибуналу сербского генерала Ратко Младича, четко и однозначно продемонстрировали и соседям, и бывшим врагам, да и всему миру тоже, решимость Сербии перевернуть последнюю страницу в истории кровавого балканского конфликта. Хочется верить, что нынешнее руководство демократической Сербии делает это не только ради благ, которые страна, безусловно, получит, став полноценным членом цивилизованного европейского сообщества, но и во имя восстановления исторической справедливости. Впрочем, нам с вами политические мотивы действий сербского правительства в данном случае не так и важны. Важно то, что, как мне кажется, именно сербы сегодня могли бы помочь нам дописать летопись поисков наших журналистов, поставить в этой истории последнюю точку. Ведь именно на территории этой страны проживают в наши дни многие «герои» в кавычках трагедии под Костаницей. Известен, например, адрес тракториста Зорана Прлины, обещавшего мне когда-то показать место захоронения. В 93-м не получилось. Почему бы сейчас, в 11-м, не дать ему возможности сделать это, гарантировав, конечно, полную безопасность и обещанное денежное вознаграждение? Думаю, политики и спецслужбы могли бы помочь в этом деле, и я постараюсь довести эту мысль до президента Сербии. Что, опять письма? Усмехнетесь вы. Да, письма. У меня нет другого способа обращения к кому-либо. Я буду писать их до тех пор, пока не добьюсь результата. А еще я буду стараться организовать фестиваль в Костанице. Кино-теле-фотофестиваль «Не стреляй». Это будет фестиваль для тех, кто знает войну не понаслышке и видел ее не по телевизору. Для тех, кто рассказывал нам о ней в своих кинофильмах, репортажах, фотографиях. Именно такое название «Не стреляй» дал одной из своих самых замечательных песен мой старый друг, поэт и музыкант, настоящий патриот и гражданин своей страны Юрий Шевчук, который тоже ведь хорошо знает, что такое натовские бомбардировки Белграда и война на Северном Кавказе. И я хочу, чтобы эта песня стала музыкальным символом будущего фестиваля. Надеюсь, что и сам Юрий Шевчук непременно примет в нем участие. Впрочем, имена гостей и участников, так же, как их встреча и размещение, состав жюри, культурная программа и прочие важные нюансы, все это пока лишь в мыслях, мечтах и проектах. Но есть и вещи, которые я знаю об этом будущем фестивале точно. Например, я знаю, каким должен быть главный приз фестиваля. Это приз имени наших погибших журналистов. И мне бы очень хотелось, чтобы вручали его две Галины, Нагина и Куриная, возле памятника своим мужьям. А сам приз мне представляется сегодня в виде маленького кусочка обугленного асфальта, напоминающего о том самом месте под Костанницей, где смерть навсегда впечатана в дорогу. В Хорватии идею фестиваля поддержали, хотя я отдаю себе отчет, что для кого-то она прозвучит не бесспорно. Дело в том, что на первый такой фестиваль я хочу собрать журналистов из Хорватии, Боснии, Сербии, России и Соединенных Штатов. Мне кажется, нам есть о чем рассказать и что показать друг другу. Какой мы ее видели, эту последнюю горькую войну на Балканах? Что мы сделали для ее скорейшего окончания? А главное, что мы можем сделать сегодня, чтобы на этой красивой земле никогда больше не звучали выстрелы и не рвались снаряды? Я буду продолжать просить руководство Загребского университета, который закончил Виктор Нагин, учредить стипендию его имени. А финансировать ее, если для них самих это будет сложно, мог бы, например, Союз журналистов России. Кстати, о нашем союзе. Я очень надеюсь, что у этой мощной и солидной организации найдутся средства и возможности изготовить и поместить фотографии Нагина и Куренова в Москве в офисе на Зубовском бульваре. Есть там у нас печальная стена, стена памяти, на которой уже более 200 фотографий наших коллег, и их портреты должны быть там тоже. Думаю, что на различных памятных мероприятиях, посвященных погибшим журналистам, проходят ли они в Москве или других городах страны, обязательно должны звучать имена Виктора и Геннадия. Хотелось бы, конечно, чтобы где-нибудь в Хорватии, например, в той же Костайнице, появилась улица имени Нагина и Куренова. О России я не говорю, понимая, что это невозможно. Из Хорватии в Москву мы с женой возвращались на красивом самолете с фамилией Обручев на фюзеляже. Все, что я знаю об этом человеке, это то, что он был путешественником и наверняка великим. Насколько я понимаю, парк российских самолетов сейчас будет обновляться и расти. Почему бы не дать некоторым из этих новых самолетов имена Холодов и Листьев, Щекочихин и Политковская, Боровик и Юдина, Нагин и Куриной? Возможно, кому-то это покажется несущественным, мелким тщеславием, но ведь сейчас в России без конца говорят, что у нас нет героев, нет примеров для подражания. А разве летчики, посадившие самолет почти что в тайге, не герои? Или водолазы, работавшие на Булгарии? Или те, кто носил воду заложникам Нордоста, или выводил бесланских детей из захваченной школы? Да в любой профессии в нашей стране есть достойные, мужественные люди, настоящие герои. Только они чаще всего лишь однажды мелькают в новостях, остаются частным локальным сюжетом, мелким информационным поводом. О них быстро забывают. А жаль. Голливуд давно бы снял о таких людях десятки, а то и сотни замечательных картин, пробуждающих в их соотечественниках главное – гордость за свою страну. Ведь это, собственно, и называется патриотизмом. Только не крикливым, митинговым, а настоящим, тихим и скромным, как обычно сами герои-патриоты. В середине 90-х годов мне довелось познакомиться с замечательным кинорежиссером, создателем кинематографического хита «Мертвый сезон» Саввой Кулешом. Узнав о том, что я занимаюсь югославской трагедией, он попросил меня рассказать об этом подробнее. Через несколько дней после первой встречи он позвонил мне и сообщил, что решил делать фильм, в основу которого должна лечь история, рассказанная мною. Это будет история двух русских журналистов, в какой-то степени повторяющих историю каверинских двух капитанов, сказал он. Предлагаю вместе писать сценарий. О таком предложении мне, столько лет ведущему одиночное расследование, можно было только мечтать. Мы уже начали делать первые наброски для будущего фильма, но случилось непоправимое. Савва Кулеш неожиданно ушел из жизни. Идея о кинематографическом воплощении Костайнинской истории осталась так и нереализованной. Впрочем, художественный фильм о Нагине и Курином, может быть, когда-нибудь еще и выйдет на экраны. Полгода назад я встречался с кинорежиссером Алексеем Учителем. Когда-то давно, еще во «Взгляде», мне удалось в прямом смысле слова спасти для зрителей его первую очень талантливую работу — фильм «Рок». В течение всех взглядовских лет эта лента была для нас фактически азбукой русского рока, возможностью не только послушать песни «Алисы», «ДДТ», «Кино», «Аквариума», но и прикоснуться к размышлениям тогдашних, да и сегодняшних тоже, рок-идолов — Кинчева, Шевчука, Цоя, Гребенщикова и других. Сегодня Алексей Учитель, как принято говорить, культовый режиссер, создатель более десятка действительно великолепных киноработ. Но у него есть еще и мастерская в ВГИКе, куда он пригласил меня прочитать для его студентов несколько лекций в рамках курса «Драматургия и режиссура телевидения». «На большое кино о твоих пропавших коллегах у меня денег нет», — признался он. Но если ты покажешь вашу с Нагиным картину «Самолет из Кабула», журналистские материалы Нагина из Югославии, то, может быть, мои ребята загорятся и сделают по этой теме несколько курсовых или дипломных работ. Помнят о югославской истории, помогают по мере своих сил сохранить память о Викторе и Геннадии и другие мои друзья. 31 августа 2011 года у меня зазвонил мобильный телефон. «Алло, Володя, это Наталья Волощик, ты где?» «В Костанице». «Слушай, это очень хорошо. Я завтра делаю материал о твоих ребятах, поделись новой информацией. Только подожди секунду, я сейчас включу магнитофон». Наталья Волощик, прекрасный журналист, голос которой почти официально называют «золотым голосом Радио России в Петербурге», начала своим звонком своеобразную эстафету. Когда в Хорватии еще была ночь, а в Красноярске уже наступило утро, эту эстафету подхватила еще одна известная в медиа-среде персона — Ирина Долгушина. Вот что она написала мне в своем СМС-сообщении. «1 сентября — печальная годовщина. Пусть таких годовщин в твоей жизни будет как можно меньше, а твои друзья, близкие и любимые люди будут всегда с тобой. Вчера по РТР был фильм памяти Нагина и Куренова. Странный фильм. Ребятам светлая память. Обидно, что создатели фильма страдают забывчивостью и, главного, не договаривают. Спасибо, что ты не молчал». Ирина Долгушина — создатель нескольких теле- и радиоканалов, а также крупнейшего за Уралом открытого фестиваля телекомпаний «Инголь». Потом уже в очном разговоре она уточнила биографии Виктора и Геннадия для готовящейся ею информации и откровенно обрадовалась, что упомянутого ею фильма я не видел. «И не смотри», — подытожила она, — «меньше расстроишься». Из маленького городка Новоуральск, бывший Челябинск-40, позвонила главный редактор местной газеты «Нейва» Татьяна Казакова, прочитала несколько строк из материала свежего номера, посвященного печальному юбилею. «Спасибо вам, друзья, что вы помните о грустной годовщине и напоминаете о ней своим читателям, зрителям, слушателям». Позже мне стало известно, что 1 сентября многие мои коллеги-преподаватели в Сибирском федеральном университете в Красноярске и в Южном федеральном университете Ростова-на-Дону, в Санкт-Петербургском государственном университете и в Московском гуманитарном институте телевидения и радиовещания, в родном моем Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения и во многих других вузах первые свои вводные лекции для будущих журналистов посвятили истории трагической гибели Виктора Нагина и Геннадия Куренова и судьбам других погибших журналистов. А это значит, что и молодые преемники нашего дела не забудут их имен, и что в журналистском образовании не прервется традиция памяти о подлинных героях нашей профессии. 1 сентября 2011 года в 11 часов утра у памятника, установленного на месте гибели журналистов, мы ожидали начала церемонии по случаю 20-летней годовщины гибели Виктора Нагина и Геннадия Куренова. Собралось человек 30. Представители местной власти, депутаты, журналисты, жители окрестных сел. Командовал этим грустным парадом тот самый человек, который сумел организовать установку под Костанницей памятного знака, ставший мне другом, полковник Оркан. Российскую сторону представляли лишь мы с женой, да еще российский флаг, уважительно развернутый у памятника устроителями мероприятия. Ни родных и близких журналистов, ни официальных лиц из нашей страны, ни представителей российских журналистских организаций в Костанице, увы, не было. Перед тем, как возложить цветы к памятнику и зажечь поминальные свечи, меня попросили сказать несколько слов. И тут снова зазвонил телефон. Мои коллеги с радиостанции «Эхо Петербурга», не путать с «Эхом Москвы», там фамилия Мукусев и все, что с ней связано, находятся в стоп-листе уже почти 10 лет. Наталья Костицына и Лев Гольштейн предложили мне в прямом эфире рассказать петербуржцам, что именно в данный момент происходит в хорватской Костанице. И произошло удивительное. Одновременно меня слушали и те, кто собрался у памятника, и те, кто, находясь за тысячи километров от Костанницы, все же хотел отдать дань памяти Виктору Нагину и Геннадию Куриному. Я говорил о журналистах и журналистике. О тех людях, кто 20 лет поддерживал меня в моих поисках, и о тех, кто делал все, чтобы помешать расследованию. Я говорил по-русски, но видел и чувствовал, что меня понимают не только в Питере, но и здесь, в Костанице, все собравшиеся на митинг. Наверное, это произошло, потому что думали мы об одном и том же, и чувства нас обуревали схожие. Мы вспоминали о настоящих журналистах, не желавших поддерживать в братоубийственной войне какую-то одну сторону, воевавших против самой смерти, делавших все, чтобы война на Балканах наконец кончилась, и погибших, потому что кому-то честная журналистика всегда становится поперек горла. В этот день мой мобильник звонил еще несколько раз. Сергей Доренко включил несколько моих слов в прямой эфир своей русской службы новостей. Александр Горшков, главный редактор популярного и уважаемого не только в Петербурге интернет-издания «Фонтанка.ру», уточнял детали моего выступления на открытии памятника в мае. Алексей Лушников, создатель и главный редактор петербургского телеканала «ВОТ», ваше общественное телевидение, единственного за последние годы телеканала, где у меня есть своя программа, сообщил, что планирует повторить вечером мою передачу, посвященную Нагину и Куриному. Звонили из Сергиева Посада и Ростова-на-Дону, из Воронежа и Белгорода. Телефон не замолкал практически весь день. Мне звонили представители той прессы, что порой презрительно именуется в Москве провинцией, а по сути является единственно реально существующей в стране подлинно профессиональной журналистикой. Мы были вместе в этот день. Огромное спасибо вам за это, коллеги. Не предупреждать о событии заранее, не униженно просить кого-нибудь об эфире не пришлось. А значит, вопреки всему, есть она, журналистская солидарность, существует и действует. Оговорюсь, правда, что по одному адресу я все-таки обратился сам, причем более чем за полгода до печального события. Речь о первом телевизионном канале страны. Том самом, откуда Нагин и Куриной уехали в командировку, ставшую для них последней. Помню, я шел по коридорам некогда родного для меня Останкино, прекрасно понимая, что хозяйничают сегодня здесь люди, которые лишили меня любимой работы, фактически украв вас у меня, а меня у вас. Впрочем, в этот момент я меньше всего думал о себе и надеялся, что меня поймут. Я просто принес им копии документов, материалы, фотографии и напомнил, что довольно скоро, 1 сентября 2011 года, исполнится 20 лет со дня трагедии. Как мне казалось, это и их трагедия тоже, ведь речь шла о наших общих коллегах. Я был уверен, что 6 месяцев – достаточный срок, чтобы подготовить к эфиру пусть небольшой, скромный, но достойный памяти журналистов материал. Меня вроде бы поняли, мы попрощались по-доброму. Однако зря я надеялся. Когда подошла печальная дата, Первый канал промолчал. Зато поздно в ночь на 1 сентября о погибших наших корреспондентах вдруг вспомнил второй российский канал. Вдруг, потому что случилось это впервые за 20 лет. Курьез же произошедшего заключается в том, что среди участников и героев фильма оказались те, кто в середине 90-х своими пасквилями в прессе сделали все, дабы перечеркнуть усилия десятков людей, проводивших расследование, и дискредитировать их работу, тем самым надолго и серьезно осложнив мне и моим коллегам поиск пропавших журналистов. И все-таки, несмотря ни на что, я благодарен создателям этой документальной ленты. Главное произошло. Пусть трусливо, поздно ночью, пусть по приказу, но фамилии Нагина и Куринова прозвучали в эфире центрального телевизионного канала. А из какого кабинета была дана команда второму каналу сделать и показать, не так уж и важно. Особую благодарность мне хотелось бы выразить за фактически построчное цитирование моего письма президенту Медведеву, опубликованного в прессе. Создателям фильма ничего не нужно было придумывать самим. Они попросту рассказали обо всем, чем я занимался последние 18 лет, правда, начисто забыв упомянуть о расследовании, проводившемся нашей комиссией Верховного Совета РСФСР. Да ладно, что там наша комиссия? Авторы передачи не соизволили назвать даже имени человека, который во многих кадрах фильма находился рядом с Виктором Нагиным. Этот яркий брюнет с седыми усами, журналист, друг и коллега Виктора, прошедший с ним бок о бок всю войну, корреспондент АПН на Балканах Сергей Грызунов, одним из первых начал работу по розыску пропавших коллег. Позже, уже в ранге председателя Государственного комитета Российской Федерации по делам печати и информации, он немало сделал для продолжения расследования. Без его помощи работать нашей комиссии было бы гораздо труднее. Но не было в фильме Сергея Грызунова. Не было даже Гали Нагиной и всей ее замечательной семьи. Пока я, вернувшись домой из Костейницы, просматривал эту торопливую, откровенно датскую, то есть сделанную специально к определенной дате работу, ту самую, которую приятельница-журналистка уговаривала меня не смотреть, чтобы не расстраиваться, мне невольно постоянно приходил на ум последний мой разговор с тогдашним президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Было это в 92-м году. После торжественного приема делегации российских парламентариев в Белградской резиденции я попросил президента об уединении. Он провел меня в свой кабинет, и я сразу приступил к цели беседы. Ею, естественно, был поиск наших пропавших журналистов. По реакции собеседника я понял, что тема ему хорошо знакома, и он действительно искренне обеспокоен случившимся. Мы быстро договорились о совместных действиях по проведению расследования. И уже прощаясь, Милошевич вдруг сказал: «Мы обязательно поможем вам. Наша страна всегда старается сотрудничать с вашими журналистами». А потом, как-то странно усмехнувшись, добавил: «Мы же знаем, сколько они у вас получают. Если немного помочь им, они будут правильно рассказывать о нас». Я буквально оторопел от неожиданного поворота разговора. Слово «помощь» в этом контексте вдруг приобрело совсем нежелательный смысл, и я не смог удержаться, чтобы не осведомиться, что, неужели и Нагину вы также помогали? Потому как мгновенно посуровило лицо Милошевича, а взгляд стал колючим и злым, я понял со всей очевидностью, подобные разговоры о правильном освещении балканского конфликта с Виктором велись, но он от такой помощи отказался. Причем сделал это, по-видимому, так, что президент страны это запомнил. Запомнил и, наверное, не простил. Конечно, это опять-таки только моя версия. Но кто знает, может быть, своим отказом от сотрудничества Виктор Нагин взвел курок того самого пистолета, который однажды, спустя какое-то время, оборвал его жизнь. Нет давно той страны, которой руководил Милошевич. Нет в живых и самого бывшего президента этой страны. Он умер, так и не дождавшись приговора Гаагского трибунала. А такого рода помощь, судя по всему, продолжается. За последние 20 лет наше журналистское сообщество поделилось на две части. Одна — это действительно настоящие репортеры, профессионалы журналистской профессии, живущие на нищенские зарплаты, гонимые и преследуемые властью под улюлюканье обывателей. Любой материал дается им кровью, иногда в самом прямом смысле слова. Другая же часть нынешних работников информационного поля представляет не журналистику, а совсем другую древнейшую профессию. Дошло до того, что главный вуз страны, не стыдясь, продемонстрировал, кого он действительно готовит в стенах факультета журналистики. Можно не сомневаться, что изготовительницы эротических календарей для Путина будут востребованы на рынке современных медиа-услуг. Вроде бы ниже некуда, но в Санкт-Петербурге смогли. В местный знаменитый государственный университет пригласили небезызвестную Анну Чапман, причем пригласили читать лекцию, то есть учить. Как говорят сами студенты, приплыли. Все это, похоже, весьма устраивает наш политический истеблишмент. Особенно востребованы услуги данной части журналистского сообщества бывают раз в 4 года, когда страна должна проголосовать сердцем, а точнее желудком, а не головой. Если же все-таки журналист сопротивляется диктату власти и с ним не удается договориться, он отказывается от помощи, его просто убивают. Только вдумайтесь в эту цифру. При исполнении своих профессиональных обязанностей в демократической России убиты более 200 журналистов. Начинают этот скорбный список Виктор Нагин и Геннадий Куриной. А когда в нем будет поставлена последняя точка, Бог весть. За последние 20 лет подвластные политикам средства массовой информации и прежде всего телевидение притворили в жизнь извечную форму существования рабов. Власть дала нам всем волю хлеба и зрелищ, и большего, кажется, мало кто просит. Хлеб, то есть водка и колбаса, теперь всегда в наличии, даже в удаленных сельмагах. Зрелища тем более. Центральные телеканалы покрывают продуктами своей жизнедеятельности почти 100% территории страны. Новая российская формула властной вертикали «развлекай и властвуй» действует без сбоев. Но это пока. Примеры Туниса и Египта, Ливии и Сирии перед глазами. А в памяти думающего населения России еще сильны воспоминания о бывшей Югославии, да и о судьбе самого СССР. Любые попытки журналистов предупредить сегодня власть и общество о грозящей катастрофе наталкиваются не просто на непонимание. Их шельмуют, замалчивают, запрещают. Но некоторые из них все-таки по-прежнему пытаются говорить с теми, кто привык мыслить, а не только развлекаться. Нам не дано предугадать, как мы встретим свой смертный час. Мы не задумываемся над этим, наивно полагая, что непременно успеем к этому подготовиться, потому что это будет еще не скоро. Дай нам Бог, чтобы так оно и случилось. Чтобы мгновение это действительно пришло не скоро и в свой срок. У Вити Нагина, к великому и горькому моему сожалению, было иначе. И мы знаем сегодня, как он встретил свой смертный час. Увидев направленный на него пистолет, он не молил о пощаде. Не торговался за жизнь. То, что он сказал в последний миг своей жизни, по сути относилось не к его убийцам-отморозкам. Он сказал это всем нам, поднявшись в то мгновение до высокой истины. Это был наказ, завещание, завет всем людям, своеобразная интерпретация великой заповеди «Не убий», оплаченной океаном людской крови, в который ежегодно втекают все новые реки, в том числе и ручейки крови журналистской. Последнее, что успел сказать в своей жизни журналист Виктор Нагин, было: «Не стреляйте, мы ваши братья». Москва, Белград, Костайница, Загреб, Москва. 1991-2011 годы. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Дадыко.